Сладкий рис с мандаринами. 150 граммов бурого риса. 1 мандарин. 1 чайная ложка меда. Промыть рис и замочить его на 3-4 часа. Воду слить и положить рис в кипящую воду. Довести до кипения. Варить на слабом огне под крышкой 45 минут. Остудить готовую кашу. Очистить мандарин. Разделить на дольки. Разрезать каждую пополам. В остуженную рисовую кашу засыпать кусочки мандарина. Положить жидкий мед и осторожно перемешать.